Я развернул коня и отправился в лагерь. Конечно, это невежливо, поворачиваться спиной к герцогу, но мне наплевать, и это дало ему понять, что я шутить не собираюсь. Так что думаю, все он сделает как надо. Он мог, конечно, взять детей и жену в охапку и рвануть из города, но вряд ли, не тот человек. Рыцарский гонор из него так и прет, а вот жену с детьми он наверняка отправит. Фальц тут не очень далеко, если по реке. Я приказал укреплять лагерь, только передвинуть его метров на 200 ближе к городу. Как раз до того будет около 800 метров. Нас ничем не достанут, а для наших бомб, как раз. Я, в общем-то, не собирался стрелять по городу, но всякое может быть. Если вдруг будет нападение на лагерь, то несколько десятков бомб, взорвавшихся в центре города, быстро отрезвят нападающих. Да и лагерь мы укрепили быстро и надежно. Небольшая насыпь вокруг, под насыпью ров, установили пушки. Все, теперь остается только ждать. Ночь прошла спокойно, хоть я и опасался ночного нападения. Лично я бы обязательно так и сделал. Если не можешь победить днем, значит, надо нападать ночью. Но сейчас это не принято. Во всяком случае, здесь и сейчас, среди рыцарей, наемники-то воюют, как им удобнее и выгоднее, и на все рыцарские выкрутасы им плевать. Но в городе остались только рыцари. Да и сколько их там? Вряд ли много. Да и то в основном такие, каким был я недавно, младшие сыновья, которых готовили в святоши, а им пришлось взять в руки меч. Но ведь к ним может и подойти помощь. Мало ли с кем Маргаритка договорилась. Так что будем бдеть. Весь день я пробездельничал. Зато Курт тоже весь день гонял наших солдатиков. Тренировал защиту лагеря при нападении. Ближе к вечеру я уже решил было дать залп из пары батарей по городу, чтоб они там не подумали, что мы сюда просто отдохнуть пришли. Но этого, слава богу, не понадобилось. Ворота города открылись, и к нам направилась та же группа всадников, что и вчера. Вильгельм со товарищи, ну, милости просим. На этот раз я их провел в лагерь. Правда, шатра у меня по-прежнему не было, так и расположились за столиком возле ворот. Леонхард, вы опять без шатра? Подарить вам один из своих, что ли? Вильгельм, вы же знаете, я их не люблю. Спать лучше под открытым небом, под звездами. Так спится лучше, да и стрелять удобнее, если что. Вот не пойму я вас, Леонхард, то вы воин, каких поискать, то святоша из святош. Вино не пьете, шлюх не признаете. Ну ладно, давайте к делу. Ваше сиятельство, прошу вас принять 3 грамоты от нас на 3 затребованных вами баронства и 1 грамоту от архиепископа Кёльнского на город Хаген и окрестные земли. Он протянул мне 4 грамоты. Я их внимательно прочитал. Все верно. 3 баронства от Берга и 1 от Кёльна. Прекрасно. Теперь у меня выход на Рейн. И до Дюссельдорфа от моего баронства километров 30. Соседи. А через реку, город Нойс. Правда, уже архиепископский. Ну и я недалеко свой построю. Порт, а город вокруг сам вырастет. Я кивнул Элдрику. На стол поставили серебряные бокалы, специально приготовленные для такого случая. Разлили в них вино. Я встал. Ну что ж, господа, берите бокалы, и давайте выпьем за окончание войны. Для вас она уж точно закончилась. Вильгельм и его рыцари разобрали бокалы, и все выпили. Леонхард, вы сказали, что для нас война закончилась. А для вас, для меня она продолжается. И с кем вы воюете? Швисы. Они сожгли мой город и убили моих людей. Я такого не прощаю. Вы собираетесь воевать со швисами? Не со всеми. Я знаю, из каких городов были те баталии, и наведаюсь к ним в гости. Вряд ли они этому обрадуются, но мне на их мнение плевать. И вообще, кого интересует мнение покойников? Ну ладно, это уже мои заботы. До свидания, Вильгельм. И дай бог нам с вами встречаться только за бокалом вина. Глава 10. От Дюссельдорфа пошли в мои новые баронства. Надо было занять баронские замки и вообще посмотреть, что мне досталось. А графство-то растет, уже 10 баронств. Среднее такое графство. Бывают и побольше, но есть и меньше. В этих 3 баронствах тоже делали упор на сельское хозяйство. Теперь я спокойно буду обходиться своими продуктами и даже продавать их. Хотя с этим пока подожду. Сначала накормлю всех своих, чтобы о голоде в моем графстве все забыли. Придется строить амбары для длительного хранения зерна. Как их строить, пока не знаю, но разберусь. И вино. Теперь у меня свои виноградники и свое вино. Научиться бы делать коньяк. А что, дубовые бочки мне изготовит. Правда, я только это и знаю, что коньяк хранят в дубовых бочках, И именно поэтому он получает свой неповторимый вкус. То, что неповторимый, это точно. Я не только вкус, но и запах его не переносил. Когда-то, но ведь другим нравилось, значит, надо пробовать. Знаю, что в бочке заливают винный спирт, а вот как его получают, не знаю. Ладно, поговорю с алхимиком, в Линдендорфе вроде есть один. Может, он что подскажет. А еще можно научиться делать ликер. Правда, тоже не знаю как. Пора создавать винную лабораторию. Пусть они там экспериментируют и придумывают разные коньяки с ликерами. Виноградников теперь завались. Найти бы еще одну такую толковую, как Эльза, она бы эту проблему быстро решила. Только вот где такую найти. Вот черт, вспомнила Эльзу, и ошкорежить начало. Это сколько я уже без женщины, с ума сойти. Для моего молодого кобелиного организма это недопустимо. И ведь не сделаешь ничего. Не мчаться же в свой замок. А с этими грязнулями связываться противно. Вообще-то можно приказать отмыть служанку посимпатичнее в первом же замке. Если не отпустит, то так и сделаю. Можно, конечно, и с какой-нибудь рыцарской дочкой закрутить. Нет, это уже не прокатит. Если на служанку никто и внимания не обратит, то с благородной, это блуд на 100%. А с ее стороны, прелюбодеяние. И это тоже смертный грех. Есть, конечно, такие рыцарские дочки, которым на все эти церковные заморочки плевать, но святоши-то все равно пронюхают, потом замучают своими нравоучениями и требованиями покаяться. Ну их, у меня сейчас, после Хагина, с ними отношения и так не очень, а давать им еще и повод для давления на меня ни к чему. Так что если припрет, обойдусь и служанкой. Тем более если их раздеть и отмыть, то отличить, кто служанка, а кто из благородных, вряд ли получится. Вон Эльза, 100 очков вперед любой благородный даст. Все. Хватит о женщинах, а то свихнусь. Подумаю-ка я лучше о том, как мне к швисам наведаться. А главное, с кем, если я оставлю в новых баронствах по роте мушкетеров и по 2 батареи, то от моей армии ничего не останется. 2 роты и 4 батареи. Да, к швисам с такими силами не пойдешь. Если только посмешить их, так я не клоун. Придется откладывать поход на год. Можно из внутренних баронств повыдергивать по половине роты. А откуда? Зиверс сейчас трогать нельзя, там работы полно. Хагин, тем более, там даже замка нет. Их бы хорошо усилить хотя бы 50 кирасир. А вот Сайтингера, Кистлина и Абихта по половине роты снять можно. Пусть местных набирают и делают из них солдат. И вообще надо постоянно проводить ротацию. Из полевой армии переводить в гарнизоны, а из гарнизонов в полевую армию, а то гарнизонные скоро жиром зарастут. Так и сделаю. Издам указ, что в гарнизоне войска находятся год, а потом возвращаются в полки, а из полков им на смену идут другие роты. Так будет правильно. Жены офицеров, конечно, взвоют, но ничего, привыкнут. Итак, что у меня получается? 3,5 роты мушкетеров и 4 батареи. Маловато. Пушек мне Хайнц еще отольет, да и запас есть. А вот пушкарей где взять? Правда, в Линдендорфе, думаю, переизбыток пушек. Пушкарей можно и оттуда поснимать, но опыта боев у них нет. И не будет, если они все время будут в Линдендорфе сидеть. Так что на 2 полка я артиллерию соберу, даже себе в резерв 2 батареи найду. В учебном центре перед нашим уходом 100 мушкетеров готовили, вот и еще 1 рота. Получается 1,5 полка. А если в новых баронствах оставить 2 взвода мушкетеров и 2 батареи, то освободится еще 3 взвода, считай, рота, а остальное добавлю новобранцами. Вот и не надо год ждать, а то за год и злость на этих сволочей притупится, и какие-нибудь новые дела подвалит, так можно вообще к швисам не попасть, а это нехорошо. Наказать их надо обязательно, чтобы больше такие зверства не творили. Ну вот и прекрасно, а пока надо быстренько пробежаться по баронствам, оставить гарнизоны и мчаться в Линдендорф формировать там полки, и надо отправлять гонцов, чтобы корабли встречали нас уже у моста, так будет быстрее, и все корабли не нужны, хватит и 6 больших стругов, а остальные пусть ждут нас на пристани Линдендорфа, а вот шнеккеры пусть баржи таскают, все равно их с собой брать не буду, мне и стругов хватит, в мои новые земли пришли 4 часа. То, что это мои земли, я определил на глаз, по времени движения, нет, каждая деревня знала границы своих земель, так что определить точные границы моих владений вполне возможно, но это потом, я и пограничные столбы позже поставлю, и надо бы составить карты всех моих земель, но это уже следующим летом, организую несколько картографических экспедиций, и пусть ходит по графству. Года за два хоть приблизительная карта у меня будет. Надо найти только грамотных людей, а с этим сейчас проблема. У меня и офицеры-то не все грамотные. Ладно, вернусь от швисов, займусь этим, напрягу монахов, выпишу из Хагина десяток грамотных и не таких уж фанатичных и построю школу. И пусть там моих офицеров и сержантов учат, да и Гюнтер своих добавит, ему ведь грамотные тоже нужны. Пусть хоть читать писать учит, ну и считу, конечно. Добрались до замка Вальцоген за два дня, замок уже был пустым, это хорошо. Он стоял на холме, и из него было видно Рейн, вид просто умопомрачительный. Я и не думал, что Рейн такой широкий, километра, конечно, не будет, а вот метров 700-800, вполне. Да, это не узенький Рур, на берегу стоял город, а может, крупная деревня, но небольшая пристань была, это хорошо. Можно и порт построить здесь же, замок есть, с суши город прикроет, а на берегу построить форты, они всю реку перекроют, ядрами на таком расстоянии фиг куда попадешь, а вот моими зажигательными бомбами любую лоханку сожгут, правда, воевать я тут ни с кем не собираюсь, но мало ли что, да, для порта самое место, придется Гюнтера озаботить, и когда он все это успеет, ведь и в Линдендорфе, на Руре, надо порт строить. Пусть и небольшой, но надо, и здесь надо, а он жаловался, что деньги девать некуда, еще и не хватит, но место замечательное, может и я сюда перееду, нет, не получится, завод-то сюда не перенесешь, сделаю здесь себе летнюю резиденцию, вот это куда реальнее, в гарнизоне оставил всю роту и взвод кирасир, с заданием обойти срочно все баронство и утвердить везде мою власть. Через месяц мы все равно здесь будем проходить и заберем один взвод мушкетеров и кирасир. А лейтенанту приказал набрать сотню толковых молодых парней, один взвод обучить для себя, а остальных готовить к отправке в учебный лагерь в Линдендорфе. Но учить как следует всю сотню, мушкеты и боеприпасы мы привезем. Переночевали и отправились дальше, в баронство Вирт. Одну роту мушкетеров с двумя батареями и взводом кирасир отправил в баронство Эбель. Оно граничило с Хагином и Вальцогеном с этой стороны. Вот странно. Баронство называется Эбель, а городишко на его территории – Эльберфельд. Ладно, лейтенант разберется, что там за город. Все инструкции он получил. Если будут слишком уж права качать, то одним городом у меня будет меньше. Ничего, переживу. У меня их и так получается дофига, а ведь мне еще на Рейне город строить, да и на Руре два сами по себе возникнут, у порта и у моста наверняка, прямо Гордарика какая-то, а не германское графство. К замку Вирт подошли к вечеру третьего дня, ворота в замок были закрыты, но стоило нам подойти, как они открылись, на ночь решили остаться перед замком, внутрь отправил только взвод мушкетеров, да и то ненадолго, что там по темноте шарится, когда стемнело, прапорщик, командир взвода, пришел на доклад, хозяев в замке уже не было, а вот слуги остались, кое-кто, конечно, ушел в свои деревни, но многие не решились, некоторые из слуг уже родились в замке, кого-то забрали из деревень еще детьми, как жить в деревне, они не представляли, а в городишке, что стоял на берегу Рейна, тоже никому не были нужны, вот и остались, и теперь со страхом ждали прибытия новых хозяев. Да, вот еще проблема, в замке мне они не особо-то и нужны, если только несколько женщин, а остальных куда, выгоню, так с голоду помрут. Интересно, а из Вальцогена всех слуг хозяева забрали с собой или, может, кого забрали, а кого и шуганули куда подальше, чтоб проклятому захватчику, то есть мне, слуг не досталось, надо было выяснить, а я как-то не придал этому значения, нет никого, и ладно, нам же лучше, ладно, завтра буду с этим разбираться. Утром командир остающейся роты отправил в замок, объяснил, что слуг выгонять нежелательно, объяснил почему, так что если есть возможность оставить их в замке, пусть остаются, прокормим, главное, чтобы никто не бездельничал, приказал подготовить мне купальню, хоть бочку с горячей водой, что ли. Помыться как следует и постираться жуть как хотелось, в речках и ручьях я, конечно, купался, но это все не то, эх, приеду в свой замок, натоплю баньку, вот уж где побалдею, после парной, до холодного пивка, кайф, но до этого еще далеко, дома только через неделю будем, да и то, в лучшем случае, посмотрел с холма, где стоял замок, на городок у реки, в принципе, и здесь тоже порт неплохой получится, но строить два порта в такой близости друг от друга смысла нет, значит, или там, или тут, ну, это пусть Гюнтер со своей шайкой разбираются, здесь тоже вид неплохой, но там мне почему-то больше понравилось. Зато здесь Дуйсбург совсем рядом. Хорошо это или плохо, не знаю. Да, без Гюнтера не разберусь. Ладно, пойду к Швисам, возьму его с собой. Посмотрим на оба городка, а потом он уже с ушей вернется домой. По пути как раз заглянет и в остальные наши новые баронства. Может, придет что умное в голову. А то мы с Куртом только с военной стороны все оцениваем. Ну так война же. Хотя мне бы оценивать все свои владения лучше с экономической точки зрения. Быстро же я в вояку превратился. Все, пора прекращать воевать, а то совсем солдафоном стану. Тем более, что война мне уже начинает нравиться. А это никуда не годится. С таким вооружением, как у меня, мне здесь равных нет. Понесет еще мир завоевывать. Нет уж, нет уж. Все завоеватели целого мира плохо кончали. Так что после похода к Швисам занимаюсь только своим графством. И никуда не лезу. Хотел спуститься в город, а потом подумал и не стал. Нет, поеду-ка я лучше помоюсь, а потом решу побыстрее все самые неотложные вопросы и махну домой. Надоело все. Эх, если бы можно было и поход к Швисам переложить на Курта, а самому остаться дома. Но не получится. Даже не то страшно, что Курт может облажаться. Нет, это вряд ли. Людей, возможно, потеряет больше, чем я, но не это главное. После того, что увидел в Зиверсе, это уже мое личное дело. Хотя я туда иду тоже не калачи раздавать, и погибших мирных людей будет намного больше, чем у меня, и женщин, и детей. Все это так. Но если им не преподать сейчас урок, они так и будут резать ни в чем не повинных людей. А вот когда так же поступит с их родными, близкими, друзьями, тогда наверняка задумаются. Даже рыцари, на что уж отмороженные товарищи, так не поступают. Да, считают крестьян и горожан намного ниже себя и совершенно не будут сожалеть о гибели какого-то числа таковых, но сами просто так убивать никого не будут, а при случае и защитить могут. Не ради самих защищаемых, а ради самого себя, чтобы показать свое благородство. Часто даже не кому-нибудь, а самому себе. Ну и что, главное, что не убивают и защищают, а ради чего, это уже не важно. Но эти вот ублюдки убивают ради удовольствия. По-другому объяснить то, что я видел, нельзя. Что-то я себя уже заранее оправдывать начал. И такие они, и сякие. А чем я буду лучше их, не знаю. Может и ничем, но все равно пойду. Хоть и противится все внутри, ужас как. Вот сказал бы мне сейчас кто. Мол, ладно, Лео, ты и так уже отомстил. Оставайся дома. А их уже Господь покарал, когда лишил кормильцев. Ведь тысячи семей потеряли мужей, сыновей, братьев и отцов. Но ведь не скажет никто, ведь я как бы слово дал, перед Богом, конечно, не клялся, но вслух-то сказал, а тут за свои слова отвечают очень строго, сказал и не сделал, все, перестанут человеком считать, ну что ж, если деваться все равно некуда, то надо быстрее завершить это дело и успокоиться, а уж как избежать лишних жертв, я придумаю, да размышлялся до того, что даже голова разболелась, да, здорово я себя накрутил, ладно, пойду в бочке с горячей водой посижу, может, и успокоюсь. А ведь это не Лео так себя накрутил. Лео бы пылал праведным гневом и жаждал бы отомстить. Это я, тот из будущего. Это мои, вернее, его комплексы. Черт, запутался совсем. Я, не я, к черту. Как будет, так и будет. Лео потом свои грехи в соборе отмолит, а Юрий напьется до свинского состояния, обрыгается, проспится, потом похмелится, и ему полегчает. Только вот что сначала... Молиться или напиться, ну, думаю, с этим я как-нибудь разберусь. Наконец дошел до мыльни. Вернее, Элдрик меня довел, сам бы я здесь заблудился. Все было как-то не так, хотя, может, это у меня в замке не так, а здесь как раз так, как надо. Мой-то замок уже 4 века стоит, а этот, может, недавно построили, по последней моде. Ладно, потом осмотрю, если охота будет. Мыльня у них располагалась на кухне. Дикари и грязнули. Ну и черт с ними. Я разделся и залез в бочку с горячей водой. Элдрик, вели служанкам, чтобы постирали и высушили мою одежду. Но если хоть одно насекомое там появится, то, сам понимаешь, может, вам служанку прислать, чтобы помогла, которая сама ни разу в жизни не мылась. Нет уж, обойдусь. Насчет этого не волнуйтесь, ваше сиятельство. Командир взвода вчера всех слуг предупредил, что если господин граф увидит сегодня хоть одного чумазого или с насекомыми и в грязной одежде, то выгонит всех из замка. Так что всю ночь они мылись и стирались, да и в помещениях более-менее порядок навели. Что успели, Конечно, тут еще работать и работать. Ладно, давай свою служанку. Только пусть мыло прихватит и мочалку. Через пару минут примчалась служанка. Молоденькая девчонка, лет 15-16. И как раз в моем вкусе. Стройная и без слишком уж выпирающих женских прелестей. То есть гадкий утенок по нынешним временам. Вот ведь Элдрик, сводник чертов. Хотя женщина мне сейчас и в самом деле не помешает, а то какие-то дурные мысли в голову постоянно лезут. Интересно, как-то это все связано. Вот сейчас и проверим. Я вылез из бочки и принялся мыться уже по-настоящему, с мылом и мочалкой. Спину мне ей утерла, естественно, служанка. Потом ополоснулся чистой водой из стоящей рядом небольшой бочки. Вода уже остыла и была чуть теплой. Ну да для поднятия бодрости, самое то. Остальное было и так уже поднято так, что служанка хихикала, когда думала, что я ее не вижу. Хотя хихиканье было какое-то неестественное. Камиза у нее намокла, и все ее прелести проступили сквозь тонкую мокрую ткань. Я снял с нее камизу, постелил на лавку простыню и уложил девушку на нее. Она лежала сжавшись и зажмурив глаза. Странная какая-то служанка. Ну ничего, придется немного потрудиться. Потрудиться и в самом деле пришлось. И применить все свои знания еще из той, прежней жизни, пока она наконец не расслабилась и не задышала прерывисто, со всхлипами. Потом уже все получилось прекрасно. Она оказалась довольно ненасытной, и хотя было видно, что это иногда причиняет ей боль, снова и снова набрасывалась на меня. В конце концов она полностью обессилила и упала мне на грудь. Я осторожно вылез из-под нее и уложил ее поудобнее. Опять придется мыться, а вода-то уже почти холодная. Посмотрел на девушку. Простыня, на которой она лежала, была вся в кровавых пятнах. Так вот почему она иногда морщилась от боли. Ничего себе, служанка в замке, в таком возрасте, и девственница. Нонсенс, такого не бывает. Я поднял ее с лавки, подвел к бочке и обмыл. После холодной воды девушку начало трясти. Я посадил ее на лавку и укутал другой простыней. Потом обнял и прижал к себе, сам тоже забравшись под простыню. Она наконец перестала дрожать. «Как тебя зовут?» – спросил ее. «Ирма фон Вирт». «Фон? Понятно. А сюда зачем пришла? Хотела тебя убить, когда ты расслабишься после моих ласк. За что? Ты убил отца и братьев, а потом отобрал мой дом?» Устало ответила она, еще крепче прижавшись ко мне. «Ну и чего ждешь? Уже почему-то не хочу, да и не смогла бы все равно». Она тяжко вздохнула. «Да, в порыве злости и ярости убить можно, а вот так, спокойно, не каждый мужчина сможет, что уж говорить о юной девушке. И чем ты собиралась меня убить? Там, под лавкой, кинжал спрятан. Я еще ночью все приготовила. Я знаю, ты любишь чистоту и обязательно пришел бы сюда мыться. И сама напросилась мне помогать, это было нетрудно». Она наконец улыбнулась. «Надо было только постоянно крутиться возле кухни. Этот твой громила сам ткнул в меня пальцем и приказал отправляться помогать тебе. И что мне теперь с тобой делать? Не знаю. Наверное, тебе придется убить меня. Только перед смертью давай проделаем еще раз то, что сделали недавно. Почему не покинула замок? А куда бежать? В Дюссельдорф? Чтобы стать там чьей-нибудь игрушкой? Кому нужна нищая баронесса? Да, проблема. Убивать я тебя, конечно, не собираюсь, но и как с тобой поступить, тоже понять не могу. Вот что, поедешь со мной в Линдендорф, а там решим, что делать». Мы еще посидели некоторое время молча, обнявшись. «Да, вот это я попал. Получается, что я совратил дочку убитого мной барона. То, что она сама, можно сказать, запрыгнула в мою постель, вернее, на мою лавку, это уже никого интересовать не будет. Если б я убил барона и женился на его дочке, как в случае с Ами, то ничего тут особенного нет. Такое частенько бывает. Если б я вместе с бароном грохнул бы и его дочку, тоже нормально. Собственно, я так всегда и поступал. Но совращать – это плохо, неблагородно. Если я ей сейчас перережу горло, то все будет нормально. Я в своем праве. Но вот это я как раз сделать и не смогу. Лео бы смог, а я нет. Не так уж сильно я пропитался этим временем и его нравами. И не надо думать, что это было бы каким-то зверством. Нет, просто жестокая необходимость. Для местных это нормально. А вот то, что делаю я, это ненормально. Перебить столько рыцарей, это ненормально. А уж добивать сдавшихся и раненых, это вообще дикость и варварство. А то, что так сложились обстоятельства и это просто необходимо сделать, чтобы спасти своих людей, никого не волнует, ведь здесь рыцари, а там всего лишь какое-то быдло. Вот с этого всего у меня мозги и перегреваются. Был бы я только Лео или только Юрий, все встало бы на свои места. Я бы четко знал, что хорошо, а что плохо. А пока получается, что, как бы я ни поступил, все плохо. Или с точки зрения Лео, или с точки зрения Юрия. Но голова-то у них одна, вот в ней и случаются иногда завихрения. Но мне кажется, я все больше и больше становлюсь Лео. А раз я еще не совсем Лео, то эту девочку я убивать не буду. И постараюсь ей помочь, даже во вред себе. Я думаю, Гюнтер что-нибудь придумает. И потом, в городе есть какой-то тип, вроде местного юриста. Уж он-то найдет какую-нибудь зацепку в местных законах, чтобы, как говорится, и волки были сыты, и овцы целы. Конечно, можно просто постричь Ирму в монахини, но я сомневаюсь, что она обрадуется такой судьбе. Особенно если судить по тому, как она вела себя недавно на лавке. Монахиню с таким темпераментом, тем более темпераментом определенной направленности, я представить не могу. Хотя, в самом крайнем случае, так и придется сделать. Хоть жива останется. Я посмотрел на нее. Она пригрелась и задремала. Небось всю ночь не спала, представляя, как вонзает мне в сердце свой кинжал. Дурочка малолетняя. Я прижал ее к себе чуть сильнее, и она сразу очнулась и вопрошающе поглядела на меня. Значит, так, побудешь пока Ирмой Мюллер, и чтобы никто не знал твоего настоящего имени, я распоряжусь, что забираю тебя с собой. Скажи, слуги знали о тебе? Меня почти никто не видел. Знали несколько служанок, но они думали, что я не успела сбежать и хочу только переждать, когда в замке останется меньше солдат, чтобы покинуть его. Что ты с ними собираешься сделать? Им придется покинуть замок. Оставлять тут преданных тебе, а не мне людей, было бы глупо. Не выгоняй их, пожалуйста. Они ведь ничего плохого не замышляли. Просто хотели помочь своей бывшей хозяйке покинуть замок. Хорошо, но поговори с ними и предупреди, чтобы они забыли о том, что ты здесь вообще была. Если кто-нибудь об этом узнает, то у них будут очень большие неприятности, вплоть до повешения. Иди собирайся, после обеда мы отправляемся. И еще, когда мы одни, можешь называть меня просто Лео и на ты, но если рядом кто-то есть, только ваше сиятельство, а то вокруг меня в основном люди грубые, хотя и хорошие вояки. Перережут глотку взорвавшейся служанки так быстро, что я и помешать не успею. Она вскочила с лавки и присела в реверансе, а так как на ней ничего не было, то я еле сдержался, чтобы не подхватить ее. Да и она бы, думаю, не возражала, но время подходило к обеду, и скоро нам выходить. Надо же, сколько мы тут, можно сказать, мылись. Я улыбнулся, хлопнул ее по попке и сказал: «Одевайся и беги. Как соберешься, подойди ко мне». Она натянула уже высохшую камизу и выскочила. Ну да, я же сразу заметил тонкую и нежную материю у камизы. Откуда такая могла взяться у простой служанки? Да, заметить-то заметил, но выводов никаких не сделал. Что-то я расслабился. А если бы это была настоящая специалистка, подосланная той же Маргаритой, я бы уже лежал остывший с перерезанным горлом, а ее бы и след простыл. Да, надо улучшать службу охраны, а то начальника я назначил, а толку ноль. Нет, защитить меня от нападения в походе и даже на улицах города они смогут, а вот так, как сегодня, нет. Тут им еще учиться и учиться. И подсказать что-то толковое сам вряд ли смогу. Я заглянул под лавку. Там в уголке действительно лежал сверток. Осторожно развернув тряпку, я увидел кинжал в простых кожаных ножнах. Завернув его снова в материю, я его прибрал. Буду иногда смотреть на него и вспоминать, для чего он предназначался. Может, это поможет мне быть поосторожнее и поменьше витать в облаках. Я тоже собрался и вышел из импровизированной мыльни. Благо одежда, уже выстиранная и высушенная, лежала у двери на табурете. «Открывай дверь и бери». Элдрика у дверей не было, и вообще никого не было. «Заходи кто хошь и бери что хошь, в моем случае решкова хошь. Что бы я делал, сидя в бочке, если бы ко мне ворвался хоть один убивец?» Кричал бы: «Помогите». Здорово. Значит, или надо налаживать службу охраны, или сидеть в бочке с мечом в одной руке и с пистолетом в другой. И не надо думать, что сейчас все такие благородные, что на тайное убийство не способны. Еще как способны. И режут друг друга, и травят, и убийц подсылают. И все это делают наиболее благородные. Короли, князья, герцоги. И особо потом не переживают. Уверен, и Маргаритка, и архиепископ тоже об этом подумывают. А что, наследника у меня нет, А если даже появится, то что он сможет, та, дитя неразумное, а ами никто всерьез не воспримет. Вот и попрутся сюда все, кому не лень. Конечно, даже и без меня Курт с Гюнтером им такую кровавую баню устроит, что мало не покажется, но все равно вряд ли выстоит. Я являюсь как бы легитимным правителем, по праву рождения и по праву силы, а вот другие, нет. Моих новоявленных дворян и рыцарей никто равными себе воспринимать не будет, а малолетний наследник или наследница и помереть вдруг могут. Сейчас это с малыми детьми часто происходит. Простудился ребятенок, и все, заказывай гробик. Из 10 новорожденных хорошо, если 2-3 выживают. Вот и с моим наследником такая беда приключится. Уж если до меня смогут добраться, то до него тем более. И ами для них всех, никто. Вот и перестанет существовать такое замечательное для меня и такое отвратительное для моих врагов графство. Так что меры надо принимать срочно. Как вернусь в Линдендорф, тут же и займусь. А пока придется самому поберечься. Как? Не знаю. Но подпускать к себе посторонних на расстоянии удара кинжалом больше не буду. Элдрик с двумя кирасирами поджидали меня у входа в донжон. Элдрик, ты запомнил ту девчонку, что помогала мне мыться? Да вроде бы. А что, натворила чего? Нет, все нормально. Она едет с нами. Определи ее в обоз и предупреди, чтобы не обижали. Это моя служанка. Хорошо, ваше сиятельство. Он только плечами пожал. Никаких больше вопросов. Правильно, так и должно быть. Мы выехали за ворота замка и проехали в лагерь. Там и пообедали. Потом я дал указание лейтенанту. То же, что и в Вальцогине. И людей ему оставил столько же. Потом стали собираться. Дело было привычное, так что собрались быстро. Ирмы не было. Я даже вздохнул облегченно. Хотя и появилась какая-то легкая обида. Я вроде как голову ломаю, как ей помочь, а она просто не пришла, и все. Но зря радовался и зря обижался. Не успели тронуться, как прибежала Ирма с большим узлом в руках. Как утащила та. Наверное, там тряпки, и потому он не тяжелый. Ваше сиятельство, только и смогла проговорить она. Элдрик, определи. Он подхватил узел, взгромоздил его на коня и отправился к обозу. Ирма шла рядом. Я был и рад, и не рад. Черт, о самой большой проблеме я и не подумал, что я Амита скажу. Ладно, расскажу как есть. Может, и пожалеет сироту. О наших занятиях на лавке я, конечно, лучше умолчу. Она беременная, ей волноваться нельзя. До моста отсюда идти больше 3 дней. Я хотел сначала пройти по той дороге, что вела к полю, где я похоронил остатки рыцарства Берга Кёльна, но пришлось бы делать крюк и терять еще день. Ну его. Потом как-нибудь поставлю там памятный знак. В память о всех погибших. Рыцарей и их людей и в самом деле жалко. Они такие, какие есть. Они привыкли к красивым битвам, к поединкам на мечах один на один, к стремительному копейному удару, а я их шрапнелью и картечью. Нехорошо даже как-то, но ничего не поделаешь. Время идет вперед, уже вовсю применяют огнестрельное оружие, практически везде. У меня оно более совершенное, но и не так уж чтобы очень. Пройдет немного времени, и у всех будет, если и похуже, то не намного. Сколько у меня времени? Лет 20-30. Для меня это очень неплохой срок, а для истории, для всего человечества, мизер. Но мне этого мизера хватит, чтобы окрепнуть, чтобы вырастить детей, чтобы выросли дети тех, кто сейчас рядом со мной. А уж они за меня и за графство будут зубами держаться, и порвут всех, кто к нам сунется. Только надо их всех правильно воспитать, но я уж постараюсь. Шли мы довольно быстро, уже июль, а воевать лучше летом. Поэтому мне надо побыстрее выходить в Швиз, а я еще и до дома не добрался. В лучшем случае в конце июля сможем выйти. По реке до Швиса идти неделю. Где находятся города, я уже знал, Кур все выяснил. По реке ни до одного из них не добраться. Правда, Шафхаузен стоит на Рейне, но недалеко от него как раз находится знаменитый Рейнский водопад. Чем он знаменит, не знаю, не Ниагара же, но мне он здорово подгадил. Придется идти по незнакомой местности. И что там нас будет ждать и сколько нам придется идти, неизвестно. Тем более нас там наверняка будут ждать. Ну, пусть ждут, им же хуже. Но вот сколько времени все это займет, даже не представляю. Хорошо бы до сентября домой вернуться, а то потом начнутся осенние дожди и воевать будет очень сложно. До Цуга в этом году я и не надеялся добраться. Слишком глубоко в Швисе он находится. Дойти-то, конечно, дойду, но половину армии потеряю. Ладно, в этот раз расквитаюсь с Шафхаузеном, а там посмотрим. Но поспешать надо. Вот мы и спешили. Остановились, только когда начало темнеть. Быстро поужинали и стали укладываться спать. Небо заволокло тучами, поэтому мушкетеры повзводно растянули тенты из своей непромокаемой материи и легли под ними. Я на всякий случай лег под возом. Не успел уснуть, как ко мне пробралась Ирма. «Ирма, ты что здесь делаешь?» «Что-что, спать собираюсь. А где мне еще спать?» «Я ехала на возу, на мягких тюках. Твои кнехты забрали все тюки с материей и растянули ее над собой. Мне что теперь, на голых деревяшках спать?» «Ладно, залезай под плащ. Только смотри, будем просто спать, без затей». «Хорошо, хорошо. А насчет затей, это мы еще посмотрим». И она тут же выскользнула из когты Камизы. Как это у нее так ловко получилось, не понимаю. В общем-то, и Камиза, и когта – это обыкновенные длинные рубахи у женщин, во всяком случае, у мужчин покороче, и снять их очень легко. Развязал поясок и стягивай через голову. Но сделать это под возом и даже под плащом, это надо очень постараться. И быть настоящим гимнастом, вернее, гимнасткой. Под камизой у нее ничего не было, даже коротеньких бре. Ну тут уж и я не выдержал. Правда, раздевался намного дольше, даже с ее помощью. Начал накрапывать мелкий дождик, и под звук падающих капель мы любили друг друга. В этот раз я постарался быть с ней как можно осторожнее и нежнее, и удовольствия мы получили намного больше, чем утром. Может, она чувствовала себя уже более раскованно, а может, сама обстановка помогла. И дождь, и эта телега, все делало эту ночь какой-то нереальной. Перед самым рассветом я вылез из-под телеги, завернулся в плащ и пошел к полевой кухне, где добыл ведро теплой воды. Мы кое-как обмылись, тут же за возом, потом она надела камизу и когту и полезла под воз на мою попону, досыпать. А я оделся и пошел относить ведро к кухне, где и остался. Вода уже вскипела, и повар из хозвзвода заварил мне бабкиных травок. Так я и сидел, попивая вкусный напиток и ожидая завтрака. Здесь меня и нашел Элдрик. «А вы что не спите, ваше сиятельство?» – спросил он, присаживаясь рядом. «Ты же знаешь, я рано встаю». Тем более пришлось уступить свое место новой служанке. Ей, оказывается, негде спать. «Зря вы так, ваше сиятельство, слуг нельзя баловать. Я это понимаю, Элдрик. Но она просто девчонка, оказавшаяся в военном лагере, где одни мужики. И ей, конечно, страшно. Поэтому и уступил. Ничего, мне не привыкать. Я когда-то ночи напролет за молитвами проводил, и ничего. Это я еще помню, ваше сиятельство, хотя поверить в это уже не могу, я тоже, но привычка рано вставать осталась. Ладно, скажи Курту поднимать всех, пора идти. Солдаты поднялись, быстренько поели, и мы пошли дальше, и в этот день, и в следующий. По ночам Ирма приходила ко мне, я укладывался спать под возом даже в звездные ночи, так что нам никто не мешал. Глупо было бы думать, что никто ничего не замечает, но с другой стороны, а что здесь такого? Ну, развлекается молодой граф с новенькой молоденькой служанкой, и что, в своем праве. А Ирма была просто ненасытной. Подозреваю, девчонка считала, что ничего хорошего ее в Линдендорфе не ждет, и старалась отхватить от жизни напоследок все, что возможно. Я ее, конечно, пытался убедить, что все будет хорошо, в чем, честно говоря, и сам уверен не был. Она это, естественно, чувствовала. Так и дошли до моста. Все 10 больших стругов уже поджидали нас. Быстро погрузились, что было нетрудно. Мост выполнял роль пирса, и погрузка прошла без лишнего напряжения. На ночь решили не останавливаться. Как всегда, время поджимало. В эту ночь я спал один. На этих корабликах каюты не предусматривались, а заниматься чем-то интимным в такой скученности не очень приятно. Зато выспался. К вечеру второго дня уже были у пристани в Линдендорфе. Мчаться на ночь глядя в замок не стали, а остановились в небольшом трактире. Вокруг пристани уже вырос небольшой поселок. В основном сюда приходили купеческие суда из разных мест Германии. Да и не только Германии. Были и из Голландии, и из Брабанта, из Лотарингии и Бургундии. Все, кто имел выход к Рейну, приплывали именно сюда, откуда была прекрасная дорога до города, так что купцов в поселке было довольно много, но для них имелись довольно большие постоялые дворы, а наш трактир был только для своих, хоть и небольшой, но очень чистый и уютный. Грязнуль сюда не пускали. Я занял, естественно, самую большую комнату. Правда, большой ее назвать было трудно, 4 на 5 метров, но и то хорошо, хоть поспать в нормальной постели.